6. Чарльз, хоть и ушел в поселок, по-прежнему угрожал дому. К тому же Констанция дала ему ключ от калитки. Когда-то у каждого из нас было по ключу. У папы, у мамы, у всех. И они висели на крючке возле кухонной двери. Когда Чарльз отправился в поселок, Констанция сняла ему ключ, наверное, папин, и дала список для лавки и деньги, расплатиться за покупки. Опрометчиво хранить деньги в доме. С минуты он крепко держал деньги в руке, потом полез в задний карман за кошельком. Не следует одиноким женщинам держать деньги в доме. Я забилась в свой уголок, но Иону к себе не подпускала, покуда Чарльз не ушел. «Ты ничего не забыла?» — спросил он Констанцию. «Терпеть не могу ходить дважды». Когда он был уже далеко и дошел, должно быть, до черного камня, я сказала. «Он забыл библиотечные книги». Констанция посмотрела на меня пристально. «Мисс Лючка, вы нарочно не напомнили». «Что ему до наших книг? Он в доме чужой, ему и дела нет до наших книг». «Представляешь?» — Констанция заглянула в кастрюльку на плите. «Скоро будем салат собирать, такая теплынь стоит». «А на луне?» — начала я, но замолчала. «На луне?» — Констанция обернулась с улыбкой. «Ты, конечно, ешь салат круглый год?» «На луне всегда есть все. И салат, и тыквенный пирог, и аммонитов алоидес, и растения пушистые, как кошки, и кони поводят крыльями, точно танцуют. На луне дядя Джулиан выздоровеет, и там всегда будет светить солнце. Ты наденешь мамин жемчуг и станешь петь, а солнце будет светить всегда. Я тоже хочу на твою луну. Не замесить ли имбирную ковришку? Или остынет? Вдруг Чарльз задолго не будет? Не пропадет твоя ковришка, я ее сама съем. Чарльз сказал, что обожает имбирную ковришку. Я строила на столе домик из библиотечных книг. Две на ребро стенки, а третья сверху поперек, крыша. «Ты старая колдунья», — сказала я, — «и живешь ты в имбирной избушке». «А вот и нет», — отозвалась Констанция. «Я живу в чудесном доме с сестренкой Маркисой». Я рассмеялась, глядя на нее. Хлопочет над своими кастрюльками, лицо все в муке. «Может, он никогда не вернется», — сказала я. «Вернется, вернется! Я ему ковришку пеку!» Чарльз лишил меня работы, заняться нечем. Я решила было пойти на протоку, но одумалась. Протоки там могло не оказаться вовсе, ведь по вторникам я туда никогда не ходила. А поселковые верно поджидают меня, посматривают на дорогу, подмигивают и вдруг столбенеют. Вместо меня идет Чарльз. Где же Мари Клариса Блэквуд? Все ошеломлены». Я хихикнула. Джим Доннелл и мальчишки Харрисы, небось, все глаза проглядели. Не иду ли? «Чего смеешься?» Констанция повернулась. «Я придумала. Ты слепишь имбирного человечка, а я назову его Чарльз и съем». «Ох, Маркиса, ты опять за свое». «Констанция сейчас рассердится. И на меня, и на ковришку. Уберусь-ка лучше из кухни по-добру, по-здорову. Впереди все утро, но дом покидать не хочется, да и самое время поискать средства против Чарльза. Я направляюсь наверх, а запах имбиря преследует меня почти до второго этажа». Чарльз оставил дверь в комнату приоткрытой, не насквозь, но вполне достаточно, чтобы просунуть руку. Я толкаю сильнее, дверь открывается, и глазам предстает папина комната. Теперь это комната Чарльза. Постель за собой он убрал. Видно, мать в детстве научила. Чемодан на стуле, но закрыт. Есть его вещи и на комоде среди папиных. Там и трубка, и носовой платок. Все, чем осквернил Чарльз папину комнату. Один из ящиков комода слегка выдвинут. Все-таки Чарльз рылся в папиных вещах. На цыпочках, почти бесшумно, а то Констанция внизу услышит. Подхожу к ящику. Чарльз верно разглядывал папины вещи украдкой. Узнай он, что я пронюхала, непременно бы разозлился. Значит, вещи из этого ящика наверху наверняка обладают над Чарльзом величайшей властью, ведь они несут печать его вины. Я ничуть не удивилась, обнаружив, что он рылся в драгоценностях. В выдвинутом ящике оказалась обтянутая кожей шкатулка, а в ней, я знала, золотые часы с цепочкой, запонки и перстень с печаткой. Мамины драгоценности мне трогать не разрешалось. А про папину у нас с Констанцией речи не было. Мы в этой комнате вчера даже не убирали. Наверное, можно открыть шкатулку и что-нибудь вынуть? Часы покоятся отдельно на атласной подушечке и молчат, не тикают. Возле них змейкой свернулась цепь. К перстню я не прикоснулась. От перстней и колец все внутри сжимается, стягивается проволокой. Колец не разомкнуть, они безвыходны. А вот цепочка от часов мне понравилась. Стоило вынуть, она обвелась, прильнула к руке. Я бережно поставила шкатулку в ящик, плотно задвинула его и вышла, прикрыв за собой дверь. Я отнесла цепочку к себе, и там, на подушке, она снова свернулась сонной золотой змейкой. Сначала я решила ее закопать, но пожалела. Она и так долго лежала в темноте шкатулки в папином ящике. Она заслужила место наверху. Прибью-ка ее вместо упавшей с дерева книжки. Пусть сияет там в солнечных лучах. Констанция на кухне пекла имбирную ковришку. Дядя Джулиан спал у себя в комнате. Чарльз обследовал поселковые магазины, а я лежала на кровати и играла с золотой цепочкой. «Это золотая цепочка от часов брата». Дядя Джулиан, любопытствуя, вытянул шею. «Я полагал, что его похоронили при часах». Чарльз с трясущейся рукой протягивал цепочку. Рука так и ходила ходуном на фоне желтой стены. «На дереве!» Его голос тоже дрожал. «Я нашел ее на дереве, прибитую!» «Господи, боже мой! Что у вас за дом?» «Ерунда!» — сказала Констанция. «Поверь, Чарльз, это сущая ерунда!» «Ерунда! Конни — это штука, сделанная из золота! Но она никому не нужна!» «Повреждено одно звено!» — Чарльз все оплакивал цепочку. «А я мог бы ее носить! Какого черта вы так обращаетесь с ценными вещами?» «Мы могли бы ее продать», — сказал он Констанции. «Зачем?» «Я-то был совершенно уверен, что его похоронили при часах с цепочкой», — сказал дядя Джулиан. «Брат не из тех, кто легко расстается с вещами. Полагаю, он просто не знал, что ее отобрали». «Она дорогая», — Чарльз терпеливо объяснял Констанции. «Это золотая цепочка. Она, вероятно, стоит немалых денег». «Разумные люди не прибивают на деревья такие ценные вещи». «Успокойся, обед остынет». «Я возьму ее и положу обратно в шкатулку», — сказал Чарльз. Никто, кроме меня, не заметил, что он знает, где ей положено лежать. Он поглядел на меня. «Мы еще выясним, как цепочка попала на дерево». «Ее повесила Маркиса», — сказала Констанция. «Садись обедать». «Откуда ты знаешь? Про Мари?» «Она всегда так делает», — Констанция улыбнулась мне. «Глупышка Маркиса». «Неужели правда?» — Чарльз медленно пошел к столу, не сводя с меня глаз. «Брат любил себя чрезвычайно», — произнес дядя Джулиан. «Самовлюбленный человек и весьма нечистоплотный». На кухне все стихло. Констанция пошла укладывать дядю Джулиана. Он всегда спал после обеда. «Куда же денется бедняжка Мари, если сестра выгонит ее из дома?» — спросил Чарльз у Ионы. Тот прислушался. «Что останется с бедняжкой Мари, если Констанция и Чарльз ее разлюбят?» Не знаю, с чего мне вдруг взбрело в голову, что Чарльза можно попросить, и он уедет. Я чего-то решила, что достаточно попросить его повежливей. Наверное, сам он об отъезде и не думает. Так надо ему напомнить. И поскорее, иначе дом пропитается его духом насквозь. Не смоешь, не вытравишь никогда. Дом и так уже пропах им, его табаком и лосьоном для бритья. Братец целыми днями топает по всем комнатам, оставляет на кухне трубку, раскидывает повсюду перчатки и кисет и бесчисленные коробки спичек. Он ходит в поселок каждый день, приносит газеты и бросает их повсюду, даже на кухне, а там они могут попасться на глаза Констанции. Искрой от трубки он прожег обивку на стуле в гостиной. Констанция не заметила, а я решила ей не показывать. Надеялась, что теперь оскорбленный дом отторгнет Чарльза сам. «Констанция, он не говорил, что собирается уезжать?» — спросила я одним прекрасным утром. «Чарльз жил в доме уже 3 дня». Констанция сердилась все больше и больше, когда я заговаривала о его отъезде. Прежде она всегда слушала меня с улыбкой и сердилась только, когда мы с Ионой нашкодим. Теперь часто хмурилась, словно вдруг взглянула на меня иными глазами. «Я уже 100 раз тебе говорила, не смей болтать глупости про Чарльза. Он наш брат, мы его пригласили, а уедет он, когда захочет. Дядя Джулиан от него хуже. Просто Чарльз старается отвлечь дядю Джулиана от печальных воспоминаний. И я с ним согласна. Дяде Джулиану надо больше радоваться». «Зачем ему радоваться, если он все равно умрет?» «Я не исполнила свой долг», — сказала Констанция. «Что такое долг?» «Я здесь пряталась», — Констанция говорила медленно, точно подбирала слова на ощупь. Она стояла у плиты в солнечных лучах, золотоволосая, синеглазая, но не улыбчивая, и медленно говорила. «Из-за меня дядя Джулиан живет прошлым, бесконечно проживает тот ужасный день. И ты у меня совсем одичала. Когда ты причесывалась в последний раз?» «Я не позволю себе сердиться, а на Констанцию тем более. Но чтоб он сдох, этот Чарльз!» «Констанцию нужно защищать, как никогда прежде. Если я разозлюсь или отвлекусь, она запросто погибнет». Я осторожно начала. «На Луне?» «На Луне!» Констанция обидно засмеялась. «Я сама во всем виновата. Я не понимала, что нельзя пускать все на самотек и бесконечно прятаться. Я виновата перед тобой и перед дядей Джулианом». «Так-то твой Чарльз ступеньку чинит. Дядя Джулиану место в больнице с нянями и сиделками. А ты...» Она широко раскрыла глаза, точно увидела вдруг свою Маркису и протянула ко мне руки. «Ох, Маркиска!» — она тихонько рассмеялась. «Я тоже хороша, вздумала тебя ругать». Я подошла к ней и обняла. «Я люблю тебя, Констанция!» «Ты хорошая девочка, Маркиса!» — сказала она. И тогда я пошла разговаривать с Чарльзом. Разговор, я знала, дастся мне нелегко. Время вежливых разговоров почти упущено. Но все же разок попробую. Даже сад утратил красоту. Там, возле яблонь, маячил Чарльз, и яблони согнулись и искривились. Я спустилась с крыльца и медленно направилась к Чарльзу. Я пыталась пробудить милосердие в своей душе, ведь говорить надо по-хорошему. Но стоило мне вспомнить, как это огромное белое лицо глазеет и ухмыляется, мне хотелось лишь одного — бить, дубасить, колотить, лишь бы лицо исчезло. Мне хотелось увидеть в траве хладное тело и топтать, топтать его. Но милосердие в себе я все-таки пробудила и медленно подошла к Чарльзу. «Брат Чарльз!» — окликнула я. Он повернулся. И мне опять захотелось, чтобы он умер. «Брат Чарльз!» «Что тебе?» «Я хочу попросить вас. Уезжайте, пожалуйста». «Ладно», — сказал он, — «считай, что попросила». «Прошу, уезжайте. Вы уедете?» «Нет». Больше мне сказать было нечего. Из его кармана свисала папина золотая цепочка от часов. Нацепил, несмотря на помятое звено. И часы папины наверняка в кармане. Завтра он непременно наденет папин перстень с печаткой и, возможно, заставит Констанцию надеть мамино жемчужное ожерелье. «От Ионы отвяжитесь», — сказала я. «Еще неизвестно, кто из нас двоих останется здесь через месячишко, ты или я». Я бросилась к дому, ворвалась в папину комнату и туфли ударила по зеркалу над комодом. Оно треснуло поперек. Тогда я ушла к себе и заснула у окошка, положив голову на подоконник.